Станислав Родионов. «Цветы на окнах». Глава первая. Как-то Рябинина спросили, почему авторы детективных повестей и фильмов обожают штампы. Сперва звонит телефон ночью, ошалело, страшно. Но был лишь вечер. Телефон позвонил негромко и даже уютно. Лида, доверчиво взяв трубку, сразу дрогнула бровями. Тогда трубку взял Рябинин и затих, прижимая ее к уху с ненужной силой, будто не мог понять рапортных слов дежурного. Потом в обожаемых детективных штампах звучала тревога, а герой после телефонного шока начинал суматошиться. Но Рябинин взялся за портфель почти спокойно. Даже электрической бритвой успел поводить по вдруг окрепшим щекам. Даже стакан чая успел выпить стоя. Вот Лида суматошилась, как в тех самых штампах, бегала по квартире с теплыми носками, с бутербродами, с термосом. И суматошилась Иринка, пробуя запихнуть ему в портфель приключения Шерлока Холмса. Затем у авторов детективов в их любимых штампах бежали автомобили с сиренами и нервными синими огоньками. Но Рябинин ехал с шофером в тихой машине, которая шла осторожно. Асфальт блестел микронной пленкой льда и казался отполированным. Включенный подогреватель дышал сухим теплом. Мотор гудел ровно, мягкое сиденье качало истомно. И Рябинину захотелось ехать и ехать, нигде не останавливаясь и никуда не пребывая. Он усмехнулся. Штампы, выезды на место происшествия, сочиняли не авторы детективов. Жизнь их придумала. Только почему она, жизнь, не научила его принимать эти выезды спокойно, как ежедневную работу? А ведь ждал их в любую минуту и выезжал чаще, чем ходил с Лидой в кино. Тогда чего он боится? Нервного напряжения, бессонных ночей, табачного дыма, головных болей, изжоги от случайной пищи. Или боится того бессилия, когда не знаешь, где искать и кого искать. Когда от своей никчемности хочется все бросить и нестись, куда глаза глядят. Или волновался из-за оставленной работы. На 3 дня вперед вызваны свидетели, назначена трудоемкая экспертиза, сроки по 2 делам кончаются. В воскресенье собрался с Лидой за город. На родительское собрание завтра приглашен. В конце концов были у него привычки, пусть и заурядные, но без которых его жизнь выцвела бы. Ощущать рядом Иринкино копошение, слышать Лидину работу на кухне, рыться в книгах, непременно спать дома, принимать душ, пить перед сном чай. Они ехали 1,5 часа по городу, за городом. Поплутав безлюдными улицами поселка, шофер отыскал нужный дом по освещенным окнам и 2 милицейским газикам, уткнувшимся в калитку, как телята носами. Рябинин ступил на мерзлую загородную почву. Черное небо, хорошо здесь открытое, звездно опрокинулось над поселком. Рябинин вздохнул и нащупал закалиточную щеколду, стряхивая с себя истому, дорожные мысли и всякие опасения. Петельников встретил его у порога и сразу повел на кухню. Знакомая картина, участковые у двери, тихие понятые, нетерпеливые эксперты, придала Рябинину ту энергию, которая так нужна на месте происшествия. Он бросил на пол уже новый, почти не свой, почти не близорукий взгляд. У кухонного стола лежала на полу женщина. «Анна Матвеевна Слежевская», — чуть слышно сказал Петельников, словно боясь ее разбудить. 43 года, заведующая детским садом. Рябинин бегло осмотрел кухню, вытащил бланк протокола и махнул рукой. Работа началась. Он ползал по полу на коленях, мерил, высматривал, разговаривал с экспертами и слушал каждое слово Петельникова, информация которого сейчас была нужнее всего. В летнем домике сидит ее муж, Слежевский Олег Семенович, конструктор. Кухня была стандартной, а следователи не любят стандартных вещей, ибо они обезличивают. Мебель, посуда, продукты, безделушки. Все описать не хватит никаких протоколов. Что было тут всегда, а что взялось после преступления, что раньше стояло так, а после убийства встало этак. Пуговицу в углу. Год ли она тут лежит? Преступник ли ее потерял? Скомканная газета. Хозяйка ли в ней мыло принесла? Преступник ли свое орудие приволок? У них двое взрослых ребят, 18 лет и 20. «Где они?» — спросил Рябинин инспектора. «Младший здесь, старший у приятеля в городе, там и ночевал». После описания позы трупа, одежды и всех примет тела, судебно-медицинский эксперт сказал главное. «Убита одним ударом тупого орудия по голове». Рябинин, до сих пор избегавший смотреть в ее лицо, теперь глянул. Оно было чистым и спокойным, словно женщина ничего не знала об этом ударе. Да она, видимо, и не знала. Мгновенная смерть. «Там еще есть работенка», — Петельников кивнул на дверь. Рябинин прошел в спальню родителей и стал на пороге, удивленный погромом. Одежда в шкафу сорвана с плечиков, белье из комодных ящиков выброшено, кровать разворочена. Тут искали дико и спешно. Рябинин скинул ботинки, опустился на колени и вполз в комнату, увлекая за собой эксперта и Петельникова. «Дети хорошие, ссор в доме не было. Лучшая семья в поселке». Рябинин слушал эти слова без радости. Отпала, не родившись, первая, самая близкая версия о ссоре в семье. Выходило, что убийца пришлый. Будь семья распущенной, искать преступника было бы легче в ее связях. «Пьяницы, поселковые урки, освобожденные?» — спросил Рябинин. «Пока никаких намеков», — вздохнул Петельников. Они перебрали все белье, простыню к простыне, наволочку к наволочке. Никаких следов. Рябинин не сомневался, что эксперт чужих отпечатков пальцев не найдет. Что же искал преступник? В детективах искали документы, завещания, иконы, бабушкины бриллианты. В его практике почти всегда искали деньги, как бы памятуя об их всеобщей эквивалентности. Рябинин обул ботинки и подошел к окну. Запоры и стекла не повреждены. На подоконнике зябли цветы, герань, кактусы и еще какие-то с узкими листьями, отороченными фиолетовой опушкой. Странные цветы. Горшки просторные, земля черная, влаги много, а они еле стоят, будто суховей прошел. «С чего начнем?» — спросил Петельников. «Поезжай и допроси старшего сына, а я допрошу младшего».